В рождественский вечер они все отправились слушать мессу. Джона сморило от жары и запаха ладана, и он задремал посреди службы. Лиз тут же вспомнила, как Энни ходила вместе с ними и точно так же засыпала, сидя на церковной скамье, особенно в прошлом году, когда она уже заболевала и чувствовала себя не очень хорошо. После возвращения домой Джон сразу отправился спать, а Лиз еще немного задержалась в гостиной, раскладывая рождественские подарки. Для всей их семьи это Рождество сильно отличалось от предыдущих. Не было ни письма к Санта-Клаусу с просьбой о подарках, ни морковки для северного оленя, ни гаданий о содержимом ярких свертков. И Лиз знала, что на завтра никаких криков восхищения возле елки не будет. Но оставалось смириться с потерей и жить дальше, ведь скорбь и слезы не могли им вернуть малышку Энни. Выйдя из гостиной, Лиз увидела в холле Мэрибет, спускающуюся по лестнице с подарками в руках, и поспешила ей на помощь. Мэрибет стала чрезвычайно неуклюжей и передвигалась очень медленно. В последние дни она чувствовала себя неважно, ребенок опустился совсем низко, и Лиз считала, что до родов осталось всего ничего. «Дай-ка мне», — сказала она, забирая у Мэрибет подарки и раскладывая их под елкой. «Я все сделаю сама, тебе нельзя наклоняться». «Знаете, мне даже пошевелиться трудно», — пожаловалась Мэрибет, заставив Лиз улыбнуться. «Я не могу ни сесть, ни встать, ни нагнуться, и я совсем не вижу своих ног». «Ничего, скоро все будет позади», — ободряющим тоном сказала Лиз, и Мэрибет молча кивнула и посмотрела на нее. Уже несколько дней она выискивала возможность поговорить с Лиз наедине, без Томми или Джона. «Можно с вами поговорить?» — спросила Мэрибет. «Сейчас?» — удивилась Лиз. «Конечно, если тебе не спится». Они уселись на диван около елки. Прямо перед глазами покачивались самодельные игрушки Энни. Лиз теперь могла смотреть на них без слез. Ей даже нравилось видеть их каждый день, как будто она видит свою дочку или что-то, чего она совсем недавно касалась, как будто Энни пришла к ним в гости. «Я много думала об этом», — тщательно подбирая слова, сказала Мэрибет. «Я даже не знаю, что вы подумаете и что ответите, но я хочу отдать вам моего ребенка». С этими словами она опустила глаза с трепетом, ожидая ответа. Ведь решалась судьба ее малыша. «Что?» — уставилась на нее Лиз, не в состоянии сразу правильно воспринять эти слова. Немыслимость услышанного выходила за пределы ее воображения. «Что ты имеешь в виду? В конце концов, детей нельзя дарить знакомым и друзьям, как рождественские подарки. Я хочу, чтобы вы с Джоном усыновили моего ребенка», — твердо сказала Мэрибет. «Но почему?» — Лиз была ошеломлена. Она хотела малыша, но никогда серьезно не задумывалась о том, чтобы усыновить чужого ребенка. О том, чтобы завести своего, да, но мысль о приемном сыне или дочери не приходила ей в голову. Она не могла представить себе реакции Джона. Они обсуждали это много лет назад, еще до рождения Томми, но Джон всегда был против этой идеи. «Я хочу отдать вам ребенка, потому что я вас люблю, и вы прекрасные родители», — тихо произнесла Мэрибет. Это был лучший дар, который она могла бы дать им или своему ребенку. Ее все еще трясло от волнения, но голос звучал гораздо более уверенно. Она не сомневалась в правильности своего поступка. «Я сама не могу заботиться о ребенке. Я понимаю, что все, кто знает о моем намерении от него отказаться, думают, что я сошла с ума. Но я-то убеждена в том, что не могу дать ему всего, в чем он нуждается. А вы можете. Вы будете любить его, заботиться о нем и делать все, что вы делали для Энни и Томми. Может быть, и я когда-нибудь смогу себе позволить иметь детей, но не сейчас.

кому бы то ни было. Если хочешь, живи с нами, как наша дочь, и мы тебе поможем». Лиз не хотелось, чтобы Мэрибет отказалась от ребенка только потому, что не может его содержать. Это казалось ей неправильным, и Лиз сказала себе, что если уж она согласится взять ребенка, то только потому, что Мэрибет хочет отдать его именно ей, а не потому, что она не сможет его прокормить. «Но я хочу отдать его вам, и только вам», — повторила Мэрибет. «Я хочу, чтобы это был ваш ребенок». «Я не могу, Лиз», — продолжала она, тихо плача, и Лиз обняла ее. «Я не могу. У меня не хватит на это сил. Я не знаю, как это делается, и не могу заботиться о нем. Пожалуйста, помогите мне. Пусть это будет ваш ребенок. Никто не может понять, каково мне знать, что я не могу его растить, и при этом желать для него как можно лучшей жизни. Ну, пожалуйста!» — в отчаянии закончила она, и Лиз тоже разрыдалась. «Я ничего не могу тебе ответить, дорогая, пока не поговорю с Джоном. Такие вещи надо решать сообща. Но если мы усыновим твоего малыша, ты сможешь приезжать сюда, когда захочешь. Помни об этом. Я не хочу, чтобы ты сторонилась нас после того, как мы это сделаем. Никто не будет знать о том, что это твой ребенок. И сам ребенок не будет знать. Только мы. Мы полюбили тебя, Мэрибет. И мы не хотим тебя терять». Лиз прекрасно осознавала, как много эта девочка значила для Томми, да и для них с Джоном. А ее неожиданное предложение — это редкая возможность, неожиданный дар. И ей нужно было время, чтобы переварить это. «Я должна поговорить с Джоном», — повторила она наконец. «Пожалуйста, скажите ему, как сильно я этого хочу», — взмолилась Мэрибет, не отпуская руки Лиз. «Пожалуйста. Я не хочу, чтобы моего ребенка растили неизвестные мне люди. Если он будет с вами, это будет так хорошо. Пожалуйста, Лиз. Посмотрим. Может быть, так все и будет. А сейчас тебе надо прилечь», — ласково ответила она, пытаясь успокоить Мэрибет. Этот тяжелый для нее разговор вызвал ненужное нервное возбуждение, вредное и для юной мамы, и для ее ребенка. Лиз дала ей подогретого молока, и они еще немного поговорили на эту тему, после чего Лиз почти силой отвела Мэрибет в комнату Энни, поцеловала на ночь и вернулась в свою спальню. Минуту она стояла молча, глядя на мужа и пытаясь предугадать, что он скажет ей в ответ на такое, на первый взгляд, безумное предложение. Между прочим, и у Томми надо было бы спросить, хочет ли он этого. И вообще была тысяча за и против. Но одна мысль об этой возможности заставила ее сердце биться сильнее, так как оно не билось уже давно. Это был бесценный дар на всю жизнь, дар жизни, который она уже не могла сделать себе сама. Еще один ребенок. Когда она скользнула в постель, Джон зашевелился, и Лиз очень захотелось разбудить его и спросить его мнение, но она не решилась. Муж обнял ее и привлек к себе, как делал в течение многих лет, пока страшная трагедия не заставила их стать жестокими по отношению друг к другу. Лежа в его объятиях, Лиз пыталась понять, что она чувствует, что именно она хочет и какое решение будет наиболее правильным для каждого из них. Аргументы Мэрибет были очень сильны. Но Лиз все равно сомневалась, действительно ли так будет лучше для ребенка, или она идет на этот шаг только потому, что материнство очень привлекает ее. Не в состоянии уснуть, Лиз лежала так очень долго, мысленно умоляя мужа проснуться, чтобы она могла поделиться с ним потрясающей новостью. И он, наконец, открыл глаза и посмотрел на нее, как будто почувствовав ее волнение. «Что-нибудь случилось?» — полусонным голосом спросил он, не зажигая света. «Что бы ты сказал, Джон, если бы мы решили завести еще одного ребенка?» — спросила она с трепетом, ожидая его ответа, потому что самой Лиз страстно хотелось принять предложение Мэрибет. «Я бы сказал, что ты сошла с ума», — улыбнулся Джон и снова закрыл глаза. Через минуту он уже снова заснул. Лис получила ответ, но не тот, какой ей хотелось. Лис не спала почти всю ночь, задремав только за полчаса до рассвета. Она была слишком возбуждена для того, чтобы спать, слишком растревожена, испугана и полна вопросов, забот, страхов и желаний. В конце концов она встала, вышла на кухню прямо в ночной рубашке и сварила себе кофе. Лис долго сидела на кухне, потягивая крепкий горячий напиток, и к 8 часам утра окончательно поняла, что ей надо делать. Впрочем, она уже давно шла к этому, но у нее не хватало смелости на решительный шаг. Но теперь пора было решаться не только ради Мэрибет и ее ребенка, но ради себя самой, ради Джона и даже ради Томми. Им был предложен дар, и она не могла представить себе, как она от него откажется. С чашкой кофе в руках Лис вошла в спальню и разбудила мужа. Он удивился, что она так рано встала. «Зачем просыпаться в такую рань в этом году?» — спрашивал он себя. «Чтобы бежать к елке и смотреть, что принес Санта-Клаус? Энни уже нет. Можно было бы поспать и подольше, тем более что ни Мэрибет, ни Томми еще не проснулись, и в доме царила тишина». «Доброе утро», — сказала Лис с улыбкой. Это была робкая, смущенная улыбка, которую он уже давно не видел на ее лице, напомнившая ему о тех временах, когда они были намного моложе. «Ты выглядишь так, будто что-то задумала», — улыбнулся он в ответ и перевернулся на спину, сладко потягиваясь. «Так оно и есть, Джон. Мы с Мэрибет прошлой ночью имели долгую беседу», — сказала Лис, садясь рядом с ним на кровати и молясь, чтобы он все понял и не отказал ей. Это было решение, которое нельзя было откладывать, слишком много для нее значившее. Лис так хотела ребенка и отчаянно желала, чтобы и Джон его хотел, но она боялась, что он воспротивится тому, что она предложит. «Мэрибет хочет, чтобы мы воспитывали ее ребенка», — тихо продолжила она. «Мы?» — пораженно переспросил Джон. «Мы все?» «И Томми тоже. Она что, замуж хочет за него выйти?» Так я и знал, что этим все кончится. Джон сел в постели, не скрывая своей тревоги. «Нет, речь не об этом, не бойся. Мэрибет не собирается выходить за него замуж, по крайней мере, сейчас. Речь идет о нас с тобой. Мэрибет хочет, чтобы мы усыновили ребенка, которого она скоро родит. Мы?» «Но почему?» — никак не мог понять Джон. «Потому что она считает нас хорошими людьми и достойными родителями. Но что будет, если она передумает? И что мы будем делать с этим ребенком?» Лис улыбнулась. Уж слишком он был растерян. Это было слишком сильное потрясение для рождественского утра. «Я думаю, то же самое, что и с первыми двумя. В течение первых 2 лет не спать ночами и мечтать когда-нибудь выспаться, а потом радоваться до конца нашей жизни или жизни ребенка», — добавила она печально, вспомнив о Бенни. «Это дар, Джон. Может быть, надолго, может быть, всего на год, сколько судьба отпустит. И я не хочу отклонять этот дар. Я не хочу снова расставаться со своими мечтами. Я никогда не думала, что у нас могут быть еще дети. И доктор Маклин говорит то же самое, но теперь в нашу жизнь вошла эта девочка и предложила нам дар, который поможет нам воплотить в жизнь наши мечты. Но если она, повзрослев и выйдя замуж, пусть даже за Томми, захочет вернуть его себе, я думаю, что мы можем юридически защитить свои права. И потом она говорит, что не сделает этого. Не похоже, чтобы Мэрибет была на это способна. Мне кажется, она действительно убеждена в том, что для ребенка так будет лучше. Она же понимает, что не сможет его растить. Она просто умоляет нас взять его. Подожди до того момента, когда она его увидит, — с циничной усмешкой заметил Джон. Ни одна женщина на свете не способна после 9 месяцев